Глава 27. Кристина, усадив дочь на колени, как маленькую, качала ее, длинноногую, взрослую, зарываясь лицом ей в волосы и испытывая самое настоящее счастье, как если бы ей удалось вернуть ее спустя годы. «Ну что ты там себе придумала? Что случилось? О каких тайнах ты говорила? Что имела в виду?» Она хотела знать все-все. «Ма, потом. Расскажи про Зимина. Он умер, я уже знаю. Весь город знает. Что вы у него с Катей делали?» «Честно говоря, мне не хотелось бы сейчас говорить об этом». «Ма, снова тайны!» Валя отпрянула от матери и пересела с ее колен на диван. Она сощурила глаза и теперь смотрела на нее выжидательно. «Понимаешь, это касается убийства Марины Фионовой». Она не успела договорить, как Валентина прервала ее. «Я так тебе скажу. У меня было время обо всем подумать. Скажи, вот кому была выгодна ее смерть? Кому? Разве не Кате? Да у нее теперь все пойдет по-другому. Она вздохнет с облегчением. Правда, когда призрак сестры ее, наконец, отпустит. Выйдет замуж, родит ребенка, потом еще одного. Продолжит свои занятия живописью. Мы будем ходить друг к другу в гости, я буду нянчиться с ее ребенком. Это будет замечательная и счастливая жизнь. Как ты думаешь, ради этого можно было вам с ней объединиться и убить Марину?» «Что?» «Мам, я не глупая. Думаешь, я не поняла, что это ты обеспечила ей алиби? Разве она была в тот день у нас так долго?» «Да, была. Она не могла убить сестру уже потому, что ни один человек на земле не в состоянии находиться одновременно в двух местах. Алиби ее чистое. И я готова подтвердить это под присягой». «Может, тогда это ты?» Валя протянула руку и положила ее на плечо Кристины. «Ма, хватит уже тайн. Это ты наняла человека, который это сделал? Я же понимаю, что ты не живодерка». «Но с чего ты это взяла?» «Я просто умная, все хорошенько обдумала и, сопоставляя хронологию событий, пришла к выводу, что поначалу у Кати появились деньги. Может, она их украла, может, продала недвижимость и выручила кучу бабок. Может, это у сестры была какая-то крупная заначка. Как бы то ни было, но у нее, повторяю, появляются деньги. И вот в один прекрасный день Катя решает воспользоваться ими, чтобы избавиться от сестры-тирана». «И...» Кристина смотрела на дочь широко раскрытыми глазами, и в какой-то момент ей захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон, и что все эти выводы сыплются изо рта ее Вали. «Это какой же изощренный ум надо иметь, чтобы заподозрить собственную мать в преступлении?» Она была так поражена, что забыла даже усмехнуться. «Но поскольку она сама этого сделать не может, — спокойно продолжила Валя, — даже нанять киллера, она обращается за помощью к своей лучшей подруге, то есть к тебе, мама. Она приносит тебе деньги, и ты обещаешь ей найти человека, который бы убил Марину. И я нахожу, и этот человек убивает мерзавку, да?» — хохотнула Кристина. «Ты это серьезно?» «Повторяю еще раз». Валя уже сидела рядом с матерью, аккуратно уложив свои ладошки на коленки с видом покорной ученицы и терпеливо объясняла. «Человек, которому была стопроцентно выгодна смерть Марины, это Катя. Вот смотри, у тебя появились миллионы, и ты молчишь об этом, как партизан. Разве это не подозрительно? Если бы, к примеру, ты выиграла или заработала, или пусть уж тебе их подарил какой-нибудь поклонник, разве ты не рассказала бы мне об этом? Разве мы бы это с тобой не отпраздновали?» Кристина смотрела на дочь и молча улыбалась. «Так, хорошо. Неубедительно звучит? Тогда давай дальше развивать эту мысль. Итак, у тебя много денег, ты тратишь их налево и направо, значит, не боишься тратить. То есть ты не совершила преступления. Вроде бы и Катя тоже сама своими руками зарезать сестру не могла. Но и она достигает своей цели. Сестра убита, все, она свободна, и путь к счастливой жизни открыт. Вопрос, кто конкретно убил Марину? Ни ты, ни Катя никогда в жизни в этом не признаетесь. Я тоже никому ничего не расскажу. Но тогда примите меня в свой клуб убийц. Возьмите в свою компанию. И тут, посмотрев на мать, поняла, что еще секунда, и последует крепкая пощечина. Валя замолчала и даже втянула голову в плечи, боясь удара. Кристина, которая редко позволяла себе материться в присутствии дочери, жирно и смачно выругалась. От улыбки не осталось ни следа. «Ты на самом деле допускаешь, что я убийца? Ты моя дочь! Тогда откуда деньги? Откуда такие большие деньжищи? Ма, чего ты молчишь? Ты хочешь, чтобы я снова ушла? Но если я уйду, то вряд ли ты меня уже найдешь. Я просто сяду в первый же попавшийся поезд и укачу к черту на рога». «Вперед!» – ошеломила Кристина дочь. «Вперед! Хоть в аэропорт, хоть на вокзал, хоть к черту на рога, как ты говоришь. Не надо меня шантажировать. Я сама знаю, что можно тебе говорить, а что нет. Если ты считаешь, что я убийца, вперед! Звони следователю и расскажи ему все. Пусть арестовывает, но сперва пусть докажет, что мы с Катей убили ее сестру». «Хорошо», – задыхаясь от волнения, вскочила Валя и теперь стояла перед матерью, сжимая маленькие кулачки. «Хорошо, не говори ничего, кроме того, что произошло в лесу 16 или сколько там лет тому назад. Сколько их было? 4? Они изнасиловали тебя, а потом родилась я, так? Я родилась от насильника? От какого-то урода? Ты чего так на меня смотришь? Слабо рассказать мне всю правду?» «Это Ольга? Ольга тебе рассказала?» «Да уж, никто не может держать язык за зубами». «Никто мне ничего не рассказывал. Я услышала часть вашего с тетей Олей разговора, потом поискала в интернете, что такого интересного было в те годы в криминальных сводках». «Значит, для тебя изнасилование – это что-то интересное?» «Да нет же. Просто я не так выразилась. Я искала в происшествиях... Ма, прошу тебя, расскажи мне правду». «Валя, когда я буду готова, тогда и расскажу. А теперь бери себя в руки, прими душ и поешь нормально. А на ночь выпей молока с медом, чтобы крепко спать и ни о чем таком не думать». «Ма!» «Главное, что я осталась тогда жива и родила тебя здоровой. Это все, что тебе пока нужно знать. А деньги? И про деньги расскажу позже. Знай, в этой теме тоже нет никакого криминала. Живи спокойно. И повторю, в который уже раз, каждый человек имеет право на свою личную правду. Все поняла?» Валя кивнула, подошла к матери и дала себя обнять.